Они держались друг друга, как если бы их связывала какая-то общая тайна. Доктор, окруженный толпой зевак, изрыгал пламя, подобно огнедышащему дракону, глотал шпаги, обращал воду в вино, без единой капли крови прокалывал кинжалом щеки и язык, заговаривал раны, вызывал души умерших, занимался ворожбой и экзорцизмом. Леонгард понимал, что этот не умеющий ни читать, ни писать бродяга – обычный шарлатан, но ежедневно на его глазах шарлатан творил чудеса. Хромые бросали свои костыли и пускались в пляс, бабы, орущие благим матом, в жестоких родовых муках вдруг затихали и благополучно разрешались от бремени, стоило ему только наложить на них руки. Эпилептиков отпускали судороги, крысы полчищами покидали дома и бросались в воду. При виде эдакого всемогущества Леонгард, сам того не замечая, с каждым днем все больше подпадал под чары доктора Шрепфера. Тем более, что по-прежнему надеялся отыскать с его помощью гроссмайстера Витриаку. И надежда эта, похоже, была неистребима. Иногда оказалось еще немного, и она скоропостижно угаснет, испустив чадную струйку дыма. Но в последний момент шарлатан, каким-нибудь двусмысленным, полным таинственного обещания намеком, ворошил угли, и пламя вспыхивало вновь, и вновь невидимые путы треножили Леонгарда. Все, абсолютно все, исходящее от доктора Шрепфера, двоилось. Каждое его слово, каждый поступок можно было понимать и так, и эдак. И сам он являл собой пример парадокса. Он надувал, и его мошенничество оборачивалось благом. Врал, и в его болтовне вдруг открывалась высочайшая истина, говорил правду, и из-за каждого слова выглядывала ложь и корчила гримасы. Без зазрения совести нес чепуху, и несусветная галиматья превращалась в пророчество. Ни рожна, ни смысля в астрологии, составлял гороскопы, и все сходилось. Варил снадобья из придорожной травы, и они действовали, как чудотворные микстуры. Потешался над суеверием, а сам был суеверен, как старая баба, презирал распятие и осенял себя крестным знамением, стоило какой-нибудь драной кошке перебежать дорогу. Когда же ему задавали вопрос, тут же и глазом не моргнув, выдавал ответ, составленный из слов самого вопроса, только перетасованных каким-то непостижимым шулерским способом, и, о чудо, попадал не в бровь, а в глаз». Леонгард не уставал изумляться. В голове никак не укладывалось. Неужели высшие, сокровенные силы и впрямь избрали своим посредником этого фигляра, этого самого никчемного на земле человека? Однако со временем забрезжила смутная догадка. Если видеть в докторе Шрепфнере только шарлатана, то все его откровения немедленно обращаются бредом и чепухой. Если же делать поправку на ту всемогущую силу, коя отражается в нем, подобно солнцу в грязной луже, то ярмарочный лицедей сразу предстает преоблаченным в сверкающие ризы ее глашатая и проводника, а его речи – вкладезь нетленных истин. Однажды Леонгард решился и, преодолев недоверие, спросил своего компаньона, отводя, правда, взгляд на величественно плывущие в вечернем небе пурпурные и фиолетовые громады облаков, не знакомо ли ему имя Якоб де... Витриако, быстро закончил доктор Шрепнер и, замерев на миг с почтительной миной, отвесил глубокий поклон в западном направлении. Потом напустил на себя торжественную важность и, подозрительно оглядевшись по сторонам, поведал свистящим от возбуждения шепотом, что он и сам тамплиер в степени послушника, и ему вменено в обязанность препровождать жаждущих истины странников к гроссмастеру. И он пустился в красочное, многословное описание уготованных счастливому избраннику благ. Охваченный странной экзальтацией, вдохновенно вещал он о том неземном сиянии, в коем пребывает безгрешное братье. Да-да, безгрешное, ибо никакое злодеяние, будь то смертоубийство или кровосмешение, не зачтется во грех блистательным рыцарем храма.